Глава 28. Алекс. Все, что только что произошло, было неслыханным и неприемлемым. Малькольм всегда был нашим лучшим другом. Он был сыном лучшего друга отца Нейта. Они выросли вместе и приняли меня в свою маленькую банду из двух человек. Мы втроем столько дел наворотили по всему миру, но прошло вот уже как 4 года с тех пор, как мне пришлось отложить в сторону свою дикую сторону и взять на себя другие обязанности. Они продолжали путешествовать по миру, заниматься альпинизмом, пересекать страны на мотоциклах и кататься на катамаранах. У меня всегда была здоровая зависть к ним, потому что у меня больше не было времени продолжать делать то же самое, и я не осмеливался рисковать своей жизнью, как делал это в прошлые годы. Примерно год назад Малькольм сказал нам, что собирается путешествовать по миру в одиночку, чтобы дистанцироваться от всего. У меня до сих пор хранились на телефоне фотографии мест, где он был, которые он нам присылал. Никогда бы не подумал, что мы встретим его на этом острове, недалеко от Бали, будучи женатым на девушке, по которой сходил с ума мой лучший друг. Так не делается. Девушек или бывших девушек друзей не трогают. Конец истории. Это не обсуждается. Я посмотрел на Нейта. Он уходил угрюмый и злой. Было понятно, что его история с Мэгги не закончится так, как он того хотел. Она тоже предала его. Оправдывало ли ее то, что мой лучший друг бросил ее? Да, возможно. Но это не отменяло удара в спину. Понятное дело, последнее, чего хотел Нейт в тот момент, это поговорить с кем-то. Поэтому я решил дать ему немного пространства. Я вернулся на виллу, посмотрел на след от удара, который этот засранец случайно нанес мне. Место начало краснеть, поэтому я достал из холодильника лед, чтобы приложить его к ране. У меня было не так много дел, и я решил заняться работой. В почтовом ящике меня ждало бесконечное количество писем от компании и только одно личное. Я, не раздумывая, открыл его первым. «Уважаемый господин Ленокс, я пишу вам по поводу вашего запроса насчет комнаты мисс Лилии. Несмотря на то, что это не было регламентировано, мы пересмотрели наш первоначальный отказ после стольких настойчивых требований с вашей стороны, которые были подкреплены столь щедрым пожертвованием. Информируем вас о том, что этот вопрос не станет проблемой ни для вас, ни для нас, и у Лилии будет отдельная комната. Надеюсь, вы понимаете, что мы оказываем вам данное одолжение только потому, что мы поняли, что потребности молодой девушки превыше правил центра, и мы понимаем причины ее настойчивости. С нетерпением ждем встречи с вами 6 сентября и рассчитываем на ваше участие на дне знакомства. С уважением, Эшли Симмонс». По крайней мере, хоть что-то шло хорошо. Я встречался с ними 3 раза, но все безрезультатно. Однако стоило мне пожертвовать учреждению 100 тысяч долларов, и мне тут же пришло это письмо. Я не испытываю угрызений совести от того, насколько морально неправильно пытаться заполучить что-то с помощью взятки, как их не испытывают и те, кто ее приняли. У меня уже давно сформировалось представление о том, как устроен наш мир. И я давно понял, что не позволю никому перешагнуть через меня. «День знакомства», — перечитал я. «Какая ерунда». После этого я продолжил проверять электронную почту. Остальные письма могли подождать. Я написал краткий ответ директору, поблагодарил ее и выключил ноутбук. Никки пришла прямо ко мне в номер после работы. «Что с тобой случилось?» — встревоженно спросила она, увидев мою челюсть. Я рассказал ей о том, что произошло на пляже. «О, боже мой!» — воскликнула девушка, не веря своим ушам. «Было неприятно услышать такое о Малькольме. Даже не знала, что вы были такими хорошими друзьями», — сказала Никки, тоже расстроившись. «Мэгги, наверное, разбита. Мне нужно посмотреть, как она». Никки выглядела обеспокоенной. Я поспешно притянул ее за талию. «Не уходи, мы не виделись весь день». «Напишу ей узнать, хочет ли она, чтобы я приехала к ней. Нельзя же оставлять ее одну сейчас в таком состоянии», — объяснила она мне. Вздохнув, я нехотя согласился и кивнул. Я понял ее позицию. Мэгги сказала ей, что не может говорить, потому что она была с Малькольмом. Никки не хотела представлять себе ссору, которую устроили эти двое после того, как парень узнал, что Мэгги наставила ему рога. К счастью для меня, Никки освободилась, и мы использовали каждую минуту, которую могли, чтобы побыть вместе. Мы поужинали, посмотрели фильм и заснули на диване. Я проснулся в 3 часа ночи и осторожно поднял Ники на руки, чтобы отнести в свою постель. Я наблюдал за ней, пока она спала, задаваясь вопросом, что она подумает, если узнает мой секрет. Буду ли я все так же нравиться ей? Я еще долго не мог уснуть. Неизвестность заняла все мои мысли. Проснувшись на следующий день, я обнаружил, что Ники не было рядом, но она оставила мне небольшую записку на подушке. «Не хотела тебя будить. Ты такой милый, когда спишь. Увидимся на закате». Я закатил глаза на слове «милый» и проигнорировал раздражающий укол, который почувствовал из-за того, что мог наслаждаться всем этим всего несколько часов в день. Ники весь день работала в ветеринарной клинике, и у нас даже не было возможности выпить кофе в полдень. Я воспользовался этим, чтобы немного почитать на пляже и заняться спортом. Я так ничего и не слышал о ней до вечера. А еще не получил никакого ответа от Нейта. Я приходил к нему днем, звонил в дверь, но он так и не открыл. Значило ли это, что ему нужно еще немного времени и личного пространства? Я пошел на пляж с доской и занимался серфингом до тех пор, пока солнце почти не село. Когда я вышел из воды, на часах была 7:30. Я вернулся в свой номер, принял душ и оделся, чтобы забрать Ники, но тут в мою дверь постучали. Открыв ее, я столкнулся лицом к лицу с 3 мужчинами. Один из них был с дядей Ники в день, когда мы столкнулись на пороге ее дома. «Александр Ленокс?» — спросил самый высокий. «Это я». «Мы хотели бы, чтобы вы прошли с нами, сэр». Я нахмурился, не двигаясь с места. «Прошел с вами куда?» — спросил я. «Сэр, мы хотели бы задать вам несколько вопросов. Если у вас есть что спросить, вы можете это сделать прямо здесь». У меня было плохое предчувствие. Все 3 нетерпеливо уставились друг на друга. «Были ли вы вовлечены в драку с господами Натаниэлем Оливьери и Малькольмом Купером?» — спросил один из них. «Я не был ни во что вовлечен», — спокойно ответил я, однако внутри знатно выругался. «Я пытался разнять их, вот и все». «В таком случае выходит, что да, вы были в этом замешаны», — заявил парень, не меняя тон. «Если под моим участием подразумевается попытка не допустить того, чтобы они убили друг друга, то да, я был вовлечен». «Вы должны пройти с нами, сэр». «Куда именно?» — спросил я ледяным тоном. «Сэр, на этом острове мы нетерпимы к любому виду насилия». «Я ни с кем не дрался». «Ваша челюсть говорит об обратном», — ответил тот, что стоял позади. «Его-то я и помнил по прошлому разу». «Мне нанесли удар, когда я попытался их разнять. Я не имел к этому никакого отношения». Я не пошевелил ни единым мускулом. «Это уже не вам решать, сэр». «И кто же тогда это решает?» «Сэр, пройдите с нами». «Я не...» — начал я снова, но потом увидел, как Мэгги появилась из-за спин тех мужчин. «Пройди с ними, Алекс», — попросила она, глядя на меня с опаской. Я не мог в это поверить. Как и не понимал, какого черта они здесь вытворяют, когда кто-то прямо сейчас где-то действительно нарушает закон или порядки острова. В конце концов, я последовал за ними к машине, и мне пришлось сесть сзади. Понятия не имея, куда они везли меня и каковы были мои права в этой стране, мне ничего толком не было известно, кроме того, что лучшая подруга девушки, которой я начал испытывать какие-то чувства, попросила меня об этом. У меня в голове начали проноситься множество вариантов развития событий, и ни один из них не был хорошим. Тем не менее, я почувствовал спокойствие, увидев, что машина остановилась у здания, которое выглядело более-менее официально. Когда я вошел внутрь, моим глазам предстало довольно суровое помещение. Оно могло прекрасно сойти за полицейский участок, только в более плачевном состоянии, нежели те, что были в Европе. Сначала я увидел Нейта и Малькольма. Они оба сидели на стульях, каждый по разной стороне комнаты. Они были удивлены, поэтому повернулись ко мне сразу же, когда увидели, что я вошел. Напротив, у окна, стоял дядя Николь, а рядом с ним придурок Джереми, бывший Ники. «Вот мы и снова встретились, мистер Ленокс», — сказал Кадок в знак приветствия. Тупица Джереми улыбнулся. «Надеюсь, визит будет коротким, сэр», — серьезно ответил я. «К Кадек слегка улыбнулся. Я заметил, что Нейт попытался встать, но мужчина, который стоял рядом с ним, толкнул его, и мой друг остался на месте. Выглядело все это совсем нехорошо. Кажется, насколько я помню, я довольно ясно дал понять, что произойдет, если нарушить правила острова, сказал Кадек. Я не нарушал никаких правил и не сделал абсолютно ничего. Мне пришлось невозмутимо ответить ему. «Мои товарищи говорят обратное». «Мне все равно на то, что говорят ваши товарищи». Кадек обвел взглядом комнату и снова сосредоточился на мне. «То есть то, что вы находились вчера на пляже в 12 часов дня, ложь?» «Нет», — ответил я. «В таком случае ложь то, что вы были вовлечены, прямо или косвенно, в драку с этими двумя мужчинами. Я помог их разнять». «Следовательно, вы были замешаны», — заявил он. У меня создалось впечатление, что Кадек получал от всего этого дикое удовольствие. «Послушайте, какого черта вам нужно?» — спросил я, делая шаг вперед. Я лишился тех жалких остатков терпения, что у меня еще были. «Не знаю, какие у вас полномочия, но не думаю, что все, что здесь происходит, законно». Сердито сведя брови к переносице, я сделал еще один шаг. «Поверьте мне», — пригрозил я, — «вы не хотите создавать мне проблем, сэр. Мои интересы представляет самая престижная юридическая фирма в моей стране». «В вашей стране, как вы точно отметили», — сказал он. Похоже, мои слова нисколько его не запугали. «Более того, до моих ушей дошло, что 2 дня назад вы набросились на этого парня. Поправьте меня, если это не так». Я посмотрел на Джереми, отчаянно желая стереть его улыбку ударом кулака. «Он побеспокоил вашу племянницу, сэр», — спокойно ответил я. Кадек, казалось, стал намного серьезнее, стоило включить упоминание его племянницы в разговор. «Есть 4 свидетеля, которые утверждают, что видели, как вы без веской причины угрожали другу моей племянницы в одном из самых известных заведений острова». «Вам рассказали, кто кого пытался ударить?» — у меня вырвался смешок. «Джереми, ты ударил его?» — Кадек посмотрел на Джереми. Упомянутый покачал головой. «Я избежал этого, толкнув его. Его техника была далека от правильной», — сказал я, не отрывая глаз от этого придурка. «У меня возникло такое чувство, будто мы были на школьном дворе». «Толкнув его», — повторил дядя Николь. «Я ожидал лучших манер от такого английского бизнесмена, как вы, мистер Ленокс». Он начал ходить, заложив руки за спину. Он остановился перед Малькольмом. «Правила ясны. На этом острове нет места насилию и дракам. Вы, владелец земли и совладелец заведения, должны будете заплатить соответствующий штраф, который мои коллеги любезно оформят и передадут вам через несколько минут», сказал он, серьезно глядя на него. Затем Кадек повернулся к нам. «А вы двое должны будете немедленно покинуть этот остров. Мы предоставим вам лодку, которая доставит вас в Санур». «Вы сошли с ума», — сказал я, не пошевелив при этом ни единым мускулом. Кадек сделал шаг ко мне. Он был намного ниже меня, но, казалось, ничуть не испугался. «Не выводите меня из себя, мистер Ленокс. Я веду себя максимально снисходительно, учитывая ваше отношение с моей племянницей. Николь знает, что нас выгоняют. Моя племянница не имеет права голоса в данном вопросе». «Я не уеду», — невозмутимо заявил я, хотя мне хотелось озвучить ему настоящую причину, чтобы выгнать меня. Дядя Николь пристально посмотрел мне в глаза. «В таком случае мне придется отложить доброту в сторону». Сказав это, Кадек указал на мужчин позади меня. Я был начеку, когда меня попытались остановить силой. Прежде чем они начали избивать меня, дверь открылась. Это была Ники. За ней появилась и Марго. Обе обвели комнату взглядом. Глаза Николь расширились, когда она увидела меня, стоящими перед друзьями ее дяди со сжатыми кулаками. «Что, черт побери, ты творишь?» — спросила она, обращаясь к своему дяде. «Поддерживаю порядок на острове. Все как обычно», — ответил тот спокойно. «Алекс ничего не сделал!» — крикнула она ему. «Не тебе решать, сделал он что-то или нет», — — ответил ей дядя, подражая тому же тону, которым говорила его племянница. Ники обошла мужчин, которые стояли у двери, и встала рядом со мной. «Собираешься выгнать его за попытку остановить драку?» «Это только его слова», — ответил Кадок. «Дядя, сколько пьяниц подралось в этом месте? Сколько туристов устроило беспорядки, и тебе пришлось закрыть на это глаза? Этот остров процветает благодаря туризму. Если бы ты выгнал всех, кто нарушает твои глупые правила, здесь бы никого не было». «Глупые правила, говоришь?» — ответил дядя, делая шаг к ней. Я инстинктивно встал перед Ники, даже не думая подпускать этого засранца ближе, чем на полметра. Кадок бросил на меня ядовитый взгляд. «Ты защищаешь ее от меня?» — возмущенно спросил он. «Я защищу ее от вас и от любого, кто осмелится подойти слишком близко. Я всю свою жизнь защищал ее от таких людей, как ты. Я провел свою жизнь, заботясь о ней и ее благополучии». Кадок издал горький смешок. «Рад это слышать. Но если вы еще раз будете говорить с ней таким тоном, у вас будут веские причины выгнать меня с этого острова». «Алекс», — сказала Ники. Она положила руку мне на спину и сделала шаг в сторону, чтобы встретиться лицом к лицу со своим дядей. «Все в порядке. Мой дядя ничего мне не сделает». «Объясни ему, что здесь все не так, как в его стране», — настаивал тот. Ники сделала шаг вперед. Мне пришлось контролировать самый первобытный инстинкт, чтобы не поднять руку и не потянуть ее за футболку, пока она не окажется рядом со мной. «Дядя, ты всегда был справедливым. Ты заботишься о безопасности всех, заботишься об острове и о людях, которые приезжают сюда, чтобы насладиться им. Тому, что ты делаешь сегодня, нет никакого оправдания. Ты злоупотребляешь своей властью только потому, что не хочешь, чтобы я была рядом с ним». «То, что он перестанет слоняться рядом с тобой, это лишь дополнительная выгода». «Алекс никуда не уедет, если сам этого не захочет». Кадок заложил руки за спину и настороженно наблюдал за своей племянницей. Он казался невозмутимым. «Не ты диктуешь правила, Николь. Я никогда не отступал, когда мне приходилось принимать подобные решения, равно как и не ошибался в суждениях о людях». «Этот парень уже сделал достаточно за прошедшие годы», — сказал Кадок, указывая на Нейта. Затем он посмотрел на Мэгги, та стояла у двери и молчала. «Я не собираюсь мириться с тем, что теперь его друг приехал сюда, чтобы разрушить твою жизнь, как они уже поступили с твоей лучшей подругой. Я этого не допущу!» Николь приняла его крик с расправленными плечами. Наступила тишина, а потом она решилась заговорить. «Если уедет он, то и я тоже». Не только ее дядя был удивлен, когда услышал, что она сказала. Было понятно, что он этого не ожидал, но и я тоже. От этого заявления мое сердце пропустило несколько ударов. Мне очень понравилась эта идея, и внезапно мне показалось, что будет самым естественным решением, чтобы она поехала вместе со мной. Напугала ли меня эта мысль? Нисколько. Но мне было страшно осознавать, что даже если бы Ники захотела поехать со мной, она бы добралась только туда, куда ее могло унести море. «Ты что, совсем чокнулась?» — в ярости выпалил Кадок. «У меня пропало желание соблюдать все твои правила, дядя», — ответила она, скрестив руки. «Мои правила — это те самые правила, которые помогают тебе выжить!» — снова крикнул он ей. Ники сделала шаг назад. «Все это выходит из-под контроля. Одно дело, когда ты хочешь защитить меня, и совсем другое, когда ты хочешь посадить меня в стеклянную клетку. Отпуск Алекса еще не закончился, и я собираюсь быть с ним, пока он не подойдет к концу. Тебе решать, проведем ли мы его здесь, или нам придется искать другое место на Бали». Как ни странно, его гнев утих, когда его племянница произнесла последние слова. Он посмотрел на меня, на нее, а затем обвел глазами остальных людей, которые там были. «Хорошо», — согласился он. «Ладно, раз ты так этого хочешь, собирай свои вещи и уезжай с ним». Мы все были удивлены. Кадок обошел свою племянницу и вышел за дверь.